Его Величество Короля Прусского, наставление о военном искусстве к своим генералам. Избранное. Учреждение моих войск требует неусыпного бдения от тех, кто ими командует. Должно содержать их в постоянной строгости, беречь и обеспечивать им лучшее пропитание, нежели во всех прочих европейских войсках. Наши полки состоят наполовину из коренных жителей, а наполовину из иностранцев, нанимающихся в солдаты за деньги. Эти последние, поскольку они ничем не обязаны, стараются при первой возможности опять службу оставить. И потому очень важно пресечь побег. Некоторые из наших генералов думают, что человек – вещь невеликая, что потеря одного человека не скажется на всем войске. Но то, что в данном случае в других войсках считают наших войск, касаться не должно. Когда исправный солдат убежит, а его место займет другой такой же искусный воин, тогда действительно все равно. Но если солдат, которого целых 2 года обучали, дабы его привести в совершенство, из части убудет, а на его место плохой попадет, либо его место вообще пустым останется, то тогда последует очевидная убыль. Разве не было уже того, что небрежением офицеров мало-помалу целые полки повреждались и никуда не годными становились? Я находил такие полки, которые от побегов изрядно сократились, а ведь от достаточного количества людей очень многое зависит, и таким образом вы лучшие силы потеряете, если не будете этого остерегаться, и не в силах будете эту силу восстановить. И хотя в моем государстве много людей, однако спрошу я вас, найдете ли вы среди них достаточно таких, которые были бы так же рослы, как мои солдаты? Предположим, что таких немало, но при этом скольких из них получится быстро обучить. Так что каждый генерал, будь то командующий армией или корпусом, должен предупреждать побег. Чтобы последнего не происходило, нужно: первое. Не становиться лагерем близко к лесу, разве что к этому вынуждает военная обстановка. Второе. Чаще отдавать приказы об осмотре палаток, в которых находятся солдаты. Третье. Организовать объезд гусарами вокруг лагеря. Четвертое. Чтобы солдаты не разбежались, когда они пойдут по воду или за соломой, вести их строем под наблюдением офицеров. Пятое. Наказывать строго за грабеж, который является причиной всех беспорядков. Шестое. В дни похода караулы в деревнях только тогда снимать, когда армия уже станет в ружье. Седьмое. Во время наступления строго воспретить солдатам покидать свои плутонги, взводы. Восьмое. Совершать марш ночью только при крайней необходимости. Девятое. Если пехота идет маршем через лес, пускать во все стороны гусарские разъезды. Десятое. Если обстановка принуждает отступать, стараться это скрывать от солдат или делать так, чтобы не вызывать у солдат беспокойства. Одиннадцатое. Неустанно следить за тем, чтобы войско ни в чем не испытывало недостатка ни в хлебе, ни в мясе, ни в вине, ни в соломе, ни в прочем. Двенадцатое. Если в полку или в роте вдруг увеличивается число побегов, тотчас изыскивать тому причины, узнавать, исправно ли получают солдаты жалования и прочее им необходимое, не виновен ли в том командир и так далее. Военная дисциплина требует постоянного наблюдения. Может быть, скажут, что за всем должны наблюдать командиры этих полков, но этого недостаточно, так как в армии нужно видеть все, что происходит, и действия любого человека нужно контролировать. Большая часть армии состоит из людей беспечных, и когда генерал за ней постоянно не присматривает, то сия искусная и совершенная машина вскоре сломается, и тогда генералу останется только мечтать о дисциплинированной и хорошо снабженной армии. Чтобы этого не случилось, генералу надлежит привыкать к беспрестанным трудам и заботам, и те, кто так поступает, скоро на собственном опыте убедятся, что сие необходимо, и что только присмотром и наблюдением можно предупредить беспорядок. И хотя это нелегко, тот военачальник, кто этим не пренебрегает, будет вознагражден успехом, особенно когда дело дойдет до противостояния с неприятелем. Генерал, который у других народов отважным считается, у нас делает только то, что обыкновенные правила требуют. Мне доводилось видеть солдат и офицеров, которые, будучи сильно ранеными, невзирая ни на что, не хотели отступить в тыл, чтобы перевязать свои раны. Такими войсками можно победить весь мир. Однако нужно помнить и то, что войско, не обеспеченное достаточно съестными припасами, не испытывает счастья от побед, и скоро эти победы могут обернуться поражением. Если вы находитесь на марше, то предварите неприятеля своей скоростью. Если атакуете в лесу, то выбейте из него неприятеля. Если идете в гору, то прогоните сопротивляющихся вам, и таким образом их побег превратится в побоище. Однако искусности войск не всегда достаточно. Я намерен здесь объяснить жизненно важные качества генерала, предписать правила, которые я отчасти сам познал, а отчасти были мне подсказаны другими великими военачальниками. О содержании армии и о походном комиссариате. Некий великий генерал говорит, что начинать составлять армию нужно с брюха, для того чтобы оно было ее основанием. Я разделяю это правило на две части. Где надлежит строить магазины, склады, и вторая часть, каким образом и как магазином нужно пользоваться и как перевозить его. Суть первого правила заключается в том, чтобы вы ставили свои лучшие магазины сразу за собою в хорошо укрепленном городе. В Силезской и Гемской войнах мы держали наши магазины в Бреслау, ныне город Вроцлав, на юго-западе Польши, чтобы использовать возможности реки Одер для подвоза припасов. Когда же магазин впереди размещен, то он подвергается опасности при первом же наступлении. И наоборот, если магазины свои один за другим за собой расположить, то это разумное ведение войны, и небольшие потери припасов не приведут к великому бедствию. Нужно также с большой осторожностью подбирать провианских служителей комиссаров походного комиссариата, ибо если они воры и обманщики, то из-за них отечество может потерять очень много. Поэтому во главе всего нужно самых честных людей ставить, чтобы они за всем беспрестанно смотрели и все пересчитывали в точности. Учреждать магазины должно двумя способами. Приказывают поставлять хлеб либо дворянству, либо земледельцам в магазины, в которых на них расписывают контрибуцию в зависимости от цены закупки. Или же, если земля достаточно хлеба не дает, то заключают контракты с подрядчиками на поставку определенного количества зерна. Такие договоры должен составлять и подписывать военный комиссариат. Нужно иметь также некоторое количество кораблей, специально построенных для того, чтобы по каналам и рекам подвозить необходимый нам муку и фураж. Что же касается подрядчиков, то их услугами стоит пользоваться только в крайнем случае, так как они цену завышают и продают хлеб очень дорого. Ради того и следует магазины загодя учреждать, чтобы всего было довольно. Ведь если армия из квартир выступит, а морозы реки скуют или распутятся дороги испортят, то нужные припасы придется с превеликим трудом доставлять. Кроме хлебных телег, которые по полкам на 8 дней хлеб развозят, у магазинов есть еще и собственные телеги, на которых армии на целый месяц провианта навозить можно. Провианские телеги должны быть запряжены лошадьми. Мы некогда употребляли для этого волов, однако такого лучше избежать. Обозные, сопровождающие провианские телеги, должны иметь предписание о содержании лошадей. Командующему надобно строго следить за исполнением всего предписания, ибо недостаток таких лошадей сразу сказывается на количестве задействованных провианских телег и, как следствие, уменьшает подвоз припасов в армию. Кроме того, если данные лошади плохо содержаться будут, то быстро истощатся, и таким образом потеряете вы на марше и лошадей, и телеги, и провиант. Если такие потери часто случаться будут, то это может привести к самым плохим последствиям. Поэтому-то генералы и командующие должны с особым тщанием следить за снабжением и всем, что с ним связано. Кроме того, следует при всякой возможности использовать для снабжения водные пути. Для этого в войне против Саксонии у нас есть Эльба и Одер, чтобы защищать Силезию. В Пруссии должно бы пользоваться морем, в Богемии, Чехии и Моравии других вариантов нет, как пользоваться наземным путем. Помимо провианских телег, армия должна иметь при себе печи для выпечки хлеба. В 1742 году их было недостаточно, я приказал срочно изготовить и доставить новые. Когда появляется передышка, следует использовать ее для выпечки хлеба. Надлежит всякий раз брать с собой в поход на 10 суток хлеба или сухарей. Последние весьма полезны, однако наши солдаты едят сухари только с похлебкой и не умеют употреблять их как должно. Когда делаешь переход по неприятельской территории, то заготовлять муку нужно в ближайшем от расположения армии городе, в котором необходимо разместить гарнизон. В 1745 году в Богемии я приказал сделать для каждой роты ручные жернова, которые будут весьма полезны. Везде можно достать рожь, и этими жерновами солдаты могут молоть муку и отдавать ее походному комиссариату, а оттуда уже получать готовый хлеб из магазина. Такой способ не только способствует лучшему снабжению, но и позволяет дольше находиться в лагере, чем без него. Кроме того, отпадает необходимость без нужды посылать конвои и команды. Поскольку я упомянул о конвоях, то коснемся сей материи подробнее. Численность команд следует учреждать, смотря по силе неприятеля, нападения которого ожидаешь. Надлежит отдать приказ походным детешементам выступить в те города, где проходят конвои для подкрепления последним. Детешемент – французский отряд, подразделение. Воинское подразделение, которому выделено командованием из более крупного для выполнения специальной задачи. При необходимости посылаются весьма крупные детешементы, как мы делали в свое время в Богемии для прикрытия конвоев. В опасных местах конвои прикрываются пехотой. Им мы придаем несколько гусар, которые должны осматривать местность и уведомлять командиров пехотных соединений о местонахождении неприятеля. Впрочем, на ровной местности я не раз для разведки использовал и пехотинцев вместо гусар. А что до прочих обстоятельств, касающихся таких эскортов, то я ссылаюсь на воинский регламент. Добавлю только, что командующий должен уделять максимальное внимание охране конвоев. А для прикрытия конвоев есть еще хороший способ. Наперед занять дефилеи, где конвой проходить должен, и чтобы войска, которые их прикрывать должны, стояли впереди в полумиле от неприятеля. Дефилеи. Дефиле. Узкий проход между естественными преградами, горами, болотами, лесами и так далее, используемый для задержания противника обороняющимися войсками. Таким образом, прикрываются конвои и марши. О маркетантах, пиве и вине. Во время любого предприятия комиссариат должен дать приказ привести в расположение армии достаточно пива и вина, дабы по меньшей мере поначалу части были этими продуктами в полной мере снабжены. Как только армия вступит на неприятельские земли, следует собирать по окрестностям винокуров и приказывать им делать вино, без которого солдаты обойтись не могут, в таком количестве, чтобы недостатка ни в коем мере не ощущалось. Что же касается маркетантов, то их следует оберегать со всем тщанием, особенно на вражеской территории. Если с занятой местности крестьяне разбежались и достать припасы сложно, то необходимость требует более не щадить их подворье и высылать для сбора припасов и пригона скота маркетантов и солдатских жен. В таком случае стоит искать компромисс в цене, чтобы и армия не терпела лишних расходов, и маркетанты не были в убытке. Еще присовокуплю к сказанному выше, что наши солдаты в походе по 2 фунта хлеба в день и 2 фунта мяса еженедельно сверх нормы получают. Для этого при конвоях имеются стада крупного рогатого скота. Эта привилегия принадлежит бедным солдатам, особенно в Богемии. О сухом и зеленом фураже. Сухой фураж, который собирают в магазины, это сечка, сено, овес, ячмень и прочее. Овес должен быть без запаха и не перегорелый. А иначе лошади заболевают и с самого начала оказываются непригодны к походу. От сечки у лошадей пучит брюхо, притом сытые от нее они не бывают, кормят сечкой лишь от того, что так вошло в обыкновение. Сбор сухого фуража в магазины необходим тогда, когда нужно предварить неприятеля походом или же если предполагается дальняя экспедиция. Однако нужно учитывать то обстоятельство, что в таком случае армия оказывается словно привязанной к тем магазинам, где собран сухой фураж. Перевозка же его требует больших усилий. Часто целые провинции не в силах собрать столько лошадей и подвод, чтобы подвести фураж в армию. Особенно это затруднительно, когда нельзя для подвоза использовать реки. Тогда это средство наступательной войны оказывается и вовсе недоступным. В селезском походе я держал всю свою конницу на сухом фураже, но мы шли так, что магазины оказывались в 1-2 днях перехода или же находились поблизости от одера. Если экспедиция предпринимается зимой, то необходимо навязать сено на 5 дней, и это сено конница должна вести на своих же лошадях. Когда же вести войну предполагается в Богемии или Моравии, то поход следует отложить до тех пор, пока трава не появится, а иначе вся конница быстро истощится. Зеленый фураж и хлеб следует фуражировать с полей. Если жатва уже закончилась, то брать из окрестных деревень. При постановке долговременного лагеря надо осмотреть имеющийся фураж на предмет его пригодности, а затем сделать его опись и определить, на сколько дней его хватит. Масштабную фуражировку нужно делать под прикрытием пехоты или конницы, пропорциональной силам неприятеля, который находится рядом или которого следует ожидать. Фуражировка проводится либо от всей армии, либо по ее крыльям. Фуражиры собираются на дороге, на которой они намерены двигаться, либо на соответствующем крыле. Если местность ровная, то конница следует впереди. Если же имеются дефилеи, то конница обеспечивает охрану. Часть фуражиров следует за авангардом, затем ставится эскорт, затем опять фуражиры, за ним снова эскорт и так далее. Замыкает конвой арьергард, за которым еще нужно расположить несколько гусар. Пехота на всем пути следования конвоя должна иметь при себе свои пушки, а фуражирам надо всегда держать наготове палаши и карабины. По приходе на то место, где намечается проводить фуражировку, ставится цепь караулов. Возле деревень располагают батальоны, эскадроны конницы перемежают пехотой, а в самой середине ставят резерв, чтобы он в ту сторону скорее поспел, откуда неприятель прорываться будет. Гусары должны первыми схватиться с противником, чтобы попытаться увести его от того места, где проводится фуражировка. Когда охрана обеспечена, приступают, собственно, к фуражировке, распределив поля между фуражирами. Командиры должны наблюдать за тем, чтобы снопы были большими и плотными. Малыми командами фураж свозится в лагерь. Когда же все собрано, составляется вместе с гусарами большой корпус, который определяется в арьергард. Фуражировка в деревнях проводится подобным же образом, с той лишь разницей, что пехота ставится вокруг деревни, а конница по сторонам на поле, где она может эффективно действовать. Больше одной деревни за раз не фуражируют, чтобы избежать рассеивания охраны фуражиров. Самое сложное – фуражировка в гористой местности. Если неприятельский лагерь находится неподалеку, то в горах следует сначала провести фуражировку на максимально возможном от своей стоянки месте, затем на расстоянии мили вокруг лагеря, а напоследок в непосредственной близости от стоянки. Однако если лагерь занимается ненадолго, то тогда фуражировку проводят прямо в нем или неподалеку. Когда планируется большая фуражировка зеленого фуража, то я придерживаюсь того мнения, что делать запасы следует постепенно, ряд за рядом. Иначе, если поле весьма обширно для эскорта, его цепи сильно растянутся, что даст повод неприятелю для нападения. Опознание территории. Есть два способа познавать территории. Первый заключается в том, чтобы знать карту той местности, в которой есть намерение вести войну, и держать в памяти названия больших городов и рек, а также понимать, где находятся гористые районы. Имея таким образом о той земле общее понятие, следует приступать к специальному ее познанию. Требуется знать, куда ведут большие дороги, ландшафты местностей, на которых расположены города, и, соответственно, их естественные способы обороны. С какой стороны их следует атаковать, а с какой этого нельзя делать ни в коем случае. Каков состав гарнизонов в этих городах и так далее. Следует по возможности раздобыть планы таких укрепленных мест, разузнать их сильные и слабые места. Важно также собрать данные о глубине и скорости течения рек, имеющихся рядом с ними, о том, насколько они пригодны для судоходства, в каких местах их можно перейти вброд, какие реки и болота пересыхают летом и так далее. Хорошо бы разузнать, где есть плодородные и неплодородные земли, определить, где может пройти маршем неприятель и где лучше двинуть свои войска, где ближе можно подойти к рекам для лучшего снабжения и где рациональнее поставить лагеря. Ровную и гладкую местность, естественно, проще разведать, и наоборот, особенности лесистых и гористых мест определить сложнее. Поэтому, отправляясь в горы или в лес, надобно не только иметь при себе карту, но и взять из ближайших деревень опытных проводников из числа охотников, пастухов и так далее. Надлежит осведомиться о всех дорогах, как ради того, чтобы знать, каким числом колонн маршировать можно, так и для того, чтобы заранее иметь план нападения на неприятельский лагерь, фланг и другое. Особенно тщательно следует изучить места, где противник может занять оборону или дать генеральное сражение. Знание местности, возможных постов, дефилеев и так далее, следует довести до таких подробностей, чтобы в случае баталии или какой-то иной ситуации план действий возникал в голове моментально, без замешательства. Обо всем этом нужно заранее позаботиться обстоятельно, уделив этому столько времени, сколько потребуется. Если с первого раза все рассмотреть и разузнать не удастся, значит, нужно вернуться к этому вопросу и так до тех пор, пока все не будет сделано как надо. К этому присовокуплю, что, планируя расстановку лагерей, как наступательных, так и оборонительных, на местности, следует пользоваться главным правилом. Рассчитывайте все так, чтобы поблизости было много леса и воды. И если фронт таких лагерей хорошо прикрыт, то тыл должен оставаться чистым, чтобы можно было снова без проблем выйти. А теперь второй способ познания, к которому надобно прибегнуть, если не удается воспользоваться первым. Когда обстоятельства не позволяют осмотреть все подробно, нужно послать под различным видом в неизведанную местность опытных офицеров. Офицеры эти по возвращении в лагерь должны на карту все увиденное тотчас нанести. О проницательности генерала. Проницательность командующего, как явление, состоит из двух вещей. Первое. Понимание того, сколько и каких войск на какой местности располагать. Это умение является следствием практики. Когда командир уже несколько раз самостоятельно лагеря разбивал, то ему уже просто без особых размышлений это дело дается. Второе гораздо важнее первого. Это способность с первого взгляда все плюсы и минусы местности оценить. И это дарование присуще только тем, кто к военной науке с рождения склонность имеет. Следствием этого умения является способность к фортификации, в которой от положения армии много зависит. Искусный генерал от малой высоты, от тесных проходов, от находящегося рядом рва, болота и так далее выгоду получить может. Если в квадрате с длиной стороны в одну милю можно 200 позиций сделать, то тот генерал опытным и искусным считаться будет, который с первого взгляда лучшую выберет. Он встанет на небольшой пригорок, чтобы узнать, какое ему положение выбрать должно. Таким же образом он может по правилам фортификации слабейшие места в неприятельской позиции определить. Для определения генеральной позиции командующему весьма полезно будет самому местность исходить и осмотреть, если, конечно, время то сделать позволяет. Выгоды, о которых нам дают знать и правила фортификации, суть еще такие. Нужно стараться занимать прежде высоты и выбирать их так, чтобы они другими высотами не перекрывались, ставить войска в тех местах, которые к обороне лучше всего приспособлены, и наоборот, ни в коем случае не занимать те высоты, которые к обороне менее всего пригодны, это непременно приведет к потере боевой славы. Пользуясь этими правилами, можно рассуждать и о слабых местах неприятеля, кое есть следствие либо неправильного выбора позиции, либо неверного расположения войск, либо ошибок фортификации. Эти обстоятельства дают мне материал и возможности для того, чтобы рассуждать о расположении войск на местности. О расположении войск. Определение и выбор места расположения войск – предмет очень важный, и военачальник должен уметь им пользоваться. Наша конница, которая обучена действовать храбро, должна действовать на ровной местности. Для пехоты же любое место пригодно. Огнем ружей пехота должна действовать в обороне, а штыками в атаке. Любая армия должна располагаться на тех позициях, которые более всего пригодны, исходя из конкретных обстоятельств. Для конницы выбирают ровное место. Однако, например, когда такое место простирается на 1000 шагов, а далее начинается лес, то можно предположить, что в этом лесу неприятель поставит свою пехоту. В таком случае нужно изменить свою диспозицию и поставить по краям пехоту, дабы она со своего места могла защищать конницу. Иногда ставят всю конницу на одно крыло, иногда во второй линии, а иногда оба крыла одной или двумя бригадами пехоты прикрывают. Полезные места для армии с точки зрения расположения – это пригорки и возвышения, церковные ограды, дороги, проходящие в ущельях и рвы. Свои войска нужно располагать так, чтобы подобные места приносили пользу и вместе с тем не мешали их маневрам. Если, например, поставить конницу позади болота, то она будет бесполезна. Если ее разместить возле леса, то там могут находиться неприятельские пехотные части, которые своей стрельбой действия конницы могут совершеннейшим образом расстроить. Если поставите пехоту на равнине, не прикрытую с флангов, то неприятель, скорее всего, воспользуется вашей ошибкой и нанесет сокрушительный удар. В холмистой местности я использую конницу во второй линии. В первой же ставлю только несколько эскадронов, чтобы расстроить фланги вражеской пехоты, если она вознамерится меня атаковать. К этому добавлю правила, которые во всех армиях используются. На ровной местности резерв должен по большей части состоять из конницы, а на холмистой – из пехоты с добавлением нескольких эскадронов гусар или драгун. Самое же общее правило расположения войск в следующее. Нужно разместить их на соответствующей местности так, чтобы они действовали свободно и с максимальной пользой. Вилеруа, очевидно, не знал этого правила и сам лишил себя левого крыла, построившись на поле возле Рамилии позади болота, где он не мог ни сам действовать свободно, ни помочь правому крылу. О расположении лагерей. Для определения того, хорошее ли место выбрано для лагеря, нужно пользоваться следующим правилом. Чем больше вынужден двигаться неприятель в ответ на ваши передвижения, тем лучше. И наоборот, чем меньше вам нужно предпринять маршей для противодействия противнику, тем выгоднее выбрано место для лагеря. Командующий армией или корпусом должен сам выбирать место для лагеря, ведь от этого во многом зависит успех всего предприятия. Не исключено, что выбранное место будет и полем битвы, посему на этом моменте я остановлюсь подробнее. Каким образом войска должны становиться лагерем, сказано в моем войсковом регламенте, но здесь я намерен говорить о крупных частях, поэтому все сказанное относится непосредственно к компетенции командующего. Занимаемые лагеря имеют две основные сущности – оборонительную и наступательную. Лагеря, в которых армия собирается, относятся к первому роду. Войска в таком случае стоят покорпусно, недалеко от магазина, однако таким образом, чтобы армию можно было привести в боевую готовность в кратчайшие сроки. У нас принято окапывать лагерь, как это в свое время делали римляне, как для противодействия набегам легких неприятельских войск в ночное время, так и во избежание побегов своих солдат. Я не раз отмечал, что когда наши реданты всплошную окружали лагерь, то число побегов было гораздо меньшим, чем когда такой предосторожности не было. Редант, редан. Открытое полевое укрепление из двух фасов, соединенных под углом 60-120 градусов и обращенных углом в сторону противника. Это кому-то даже может показаться смешным, однако смею заверить, что это истинная правда. Существует разновидность лагерей, предназначенных либо для ожидания сенокоса или жатвы, либо для наблюдения за неприятелем. Когда он покажется, тогда и становиться надо в зависимости от его движений. А поскольку в таких лагерях следует соблюдать тишину, то лучше, чтобы они прикрывались рекой или болотом, и фронт лагеря был неприступен. Если же водоемы малы, то устраивают плотины и обеспечивают защиту за прудой. Даже если лагерь кажется безопасным, командующий должен постоянно бдить за вверенной ему армией. Все ли соответствует регламенту, знают ли свои обязанности офицеры в караулах, а именно что им делать в той или иной ситуации. Правильно ли расставлены все караулы, как конные, так и пехотные. Пехота должна 3 раза в неделю производить учения, а рекруты каждый день. Надлежит выходить на учение и конницы, кроме тех случаев, когда она находится на фуражировке. Генералу также следует наблюдать за состоянием молодых лошадей и тем, чтобы новые рейтары были хорошо обучены. Офицеров, которые за лошадьми хорошо смотрят, следует хвалить и поощрять. Тех же, кто своими обязанностями в этом вопросе пренебрегает, строго наказывать. Самое главное, не стоит полагаться на то, что армия сама собой в должном виде и состоянии пребывать будет. Всегда и во все времена среди военных бывает немало ленивых и нерадивых людей, и генералу необходимо за такими следить, чтобы они своими обязанностями ни в коем случае не пренебрегали. И если так, как я здесь сказал, поступать будете, сохраните порядок не только в лагере, но и на всю компанию. Места для фуражировки иногда близко от лагеря выбираются, а иногда подальше. Я намерен говорить только о первом случае. Выбирают лагерь в плодородных местах, на такой местности, чтобы она была пригодна для лагеря и его укреплений. Лагерь для фуражировки должен быть хорошо укрепленным, если он находится недалеко от неприятеля. Иногда на фуражировку отряжается 1/6 личного состава, иногда и половина. Второй случай – это хороший повод неприятелю вас атаковать и нанести поражение, если лагерь плохо укреплен. Конечно, если место хорошо выбрано, то опасности меньше, но вы все же должны принять меры предосторожности. Надо маскировать места, где должна проходить фуражировка. Время фуражировки генерал должен сообщать не загодя, а непосредственно перед выходом в поле. Можно также придерживаться такого правила. Разузнать, когда фуражом будет заниматься неприятель, и самому отправлять команды на фуражировку в этот день. Так все же опасности меньше. Но следует быть осторожным. Неприятель может быстро вернуть фуражирные команды в свой лагерь и столь же быстро напасть на вас. Лагерь свой окапывают тогда, когда осаждают город, либо же защищают труднодоступный проход для прикрытия от неприятельских нападений. Засеки хороши только тогда, когда могут быть обороняемы пехотой. Следует особенно следить за тем, чтобы ретраншемент был хорошо укреплен. Ретраншемент, от французского «отделить», «укрепить». Фортификационное сооружение, которое расположено за главной позицией, позволяет обстреливать пространство за ней и вынуждает противника, в случае овладения основной позицией, вести дальнейшую атаку. К сему присовокуплю, что провиантом и прочим следует запастись заранее возле того места, которое намереваетесь осаждать. Ретраншементы должны быть хорошо фланкированы, то есть прикрыты огнем сбоку. Ретраншементы в горах или проходах требуют особого старания и осторожности. Чтобы защитить фланги, делают на обоих концах редуты. Искусство командующего заключается в том, чтобы вывести неприятеля на хорошо защищенное место, например, чтобы направление его атаки шло через глубокий ров или через узкий проход, продвижение через который можно затруднить рогатками или выкопанными в самых трудных и опасных местах волчьими ямами. Между тем, я часто предпочитал иметь обсервационную армию, выставленную для наблюдения за противником и охраной границ, для прикрытия осады, чем обустраивать ретраншированный лагерь, поскольку не раз было доказано, что старинный способ боевых действий с ретраншементом не всегда удобен и выгоден. Ретраншемент, устроенный принцем Канде возле Арраса, был прорван Тюреном. В свою очередь, под Валансьеном, если не ошибаюсь, была обратная ситуация. С тех пор, то есть с середины XVII века, эти два великих военачальника больше ни разу не использовали ретраншемент и оставили при осаде обсервационные армии. Теперь речь пойдет об оборонительных лагерях, которые ничем иным не являются, как только препятствием при наступлении неприятеля. При устройстве таких лагерей следует распределять равномерно свои силы по фронту и по крыльям и оставлять открытым тыл. Препятствия могут быть и естественными, например, возвышенность с фронта и болото по краям. Таким был лагерь принца Карла Лотарингского при Маршвице и наш лагерь при Конопиште в 1744 году. В общем же, командующий, который вознамерился оборонительный лагерь занять, должен так рассчитать диспозицию, чтобы в случае атаки значительных сил неприятеля иметь возможность отойти в столь же укрепленный лагерь. Такие лагеря из-за особенностей местности особенно удобно оборудовать в Богеме. Однако генералам я напомнить должен о таком правиле. Занимая лагерь, следует осмотреться, чтобы в случае необходимости не отходить по трудным дефилеям. Ибо если неприятельский военачальник расторопен и об этих особенностях осведомлен, он не применит этим обстоятельством воспользоваться. И если такое произойдет, иного выхода у вас не будет, как с позором сложить оружие. Вообще же, при прикрытии лагерями определенной местности, обращать надо внимание прежде всего не на диспозицию в самом лагере, а на то место, где может пойти неприятельская атака. Отсюда и ситуация, когда хорошо продуманная диспозиция может на ходе всей кампании сказаться. Например, лагерь при Нойштадте защищает всю Силезию от атак, которые из Моравии могут быть предприняты. Там нужно занять такое положение, чтобы город Нойштадт и реку иметь перед собой. Еще добавлю два момента. Первое, не стоит ставить палаток в том месте, где планируется дать сражение. И второе, если перед вами находится река, то поле сражения должно быть на расстоянии не более половины ружейного выстрела. Бранденбург – земля такая, что лагерем прикрыта в принципе быть не может, поскольку эта земля на 3 и больше мили, везде имеет поле и повсюду открыто. Поэтому для ее прикрытия следует занять Виттенберге и стать возле этого города лагерем. Виттенберге – город в земле Бранденбург, Германия, не следует путать с Виттенбергом в земле Саксония-Анхальт. Я должен еще упомянуть и то, что мы часто занимаем те деревни, которые перед нашим лагерем находятся. Делается это для того, чтобы находящиеся там войска при нападении неприятеля могли быстро выступить, если они размещены в деревянных и слабо укрепленных строениях. Противник, когда подожжет или разрушит такие здания, значительный урон нанести может. Однако, если в селении есть каменные дома или церковные ограды, то делают исключение из этого правила. Впрочем, если предприятие наше имеет не оборонительный, а наступательный характер, то укреплять позиции не имеет смысла, а следует их использовать для прикрытия нашей атаки. Также нужно знать особенности окружающей местности, дабы в случае чего не вергнуть свои войска в опасность. Например, надо промерять загодя глубину рек и болот, чтобы в случае необходимости войска могли перейти их быстро вброд в тех местах, где это возможно. Вилар в битве при Мальплаке проиграл отчасти от того, что посчитал непроходимым болото на своем левом фланге. Однако наши войска это болото преодолели и, пройдя через него, напали на незащищенный фланг французов. Это еще раз доказывает простую истину. Командующий должен все видеть своими глазами и помнить, что любая, казалось бы, мелочь не должна оставаться без внимания.